2. «Она поймет», — подумал Дестон, глядя на сладко спящую жену. Нэша была прелестной юной женщиной, просто Дестон не испытывал к ней страсти. Когда он смотрел на Алолу, мог думать только о ней. Тело откликалось мгновенно, и после первого же поцелуя мир исчезал, оставалась только Алола. Нэшей же Дестон мог любоваться, восхищаться ее грацией, испытывать к жене нежность, но одновременно думать о делах, о том, что он теперь наследник дома и должен со временем заменить слабеющего деда. Дестон был молод, здоров, и ему ничего не стоило исполнить супружеский долг и продолжать это делать вновь, чтобы Нэша родила наследника. Великому дому Халлардов нужны принцы, иначе Нэрабор уплывет к Аль-Хали, единокровным братьям Дестона. А они во всем подражают своему отцу Намиру. Брак для правителя — это в первую очередь долг. Также воспитывали и Грату Нэшу, но ей несказанно повезло. Она полюбила своего мужа. Дестон был уверен, что сделал правильный выбор. Сегодня он вошел в круг высокородных, которые признали его равным, в элиту правителей, одним из которых и Дестон должен был со временем стать. Высокородная Грата Нэша открыла мужу дорогу к безграничной власти, чего никогда не смогла бы сделать простая Сирра Алола, чье имя надо поскорее забыть, тем более, что юная жена так прелестна. Это была их вторая ночь. После первой Нэша призналась, что открыла портал в Игнис для Сирры Алолы, и Дестон перестал ее искать и выбросил из головы. Расчетливая и жадная. Всегда была такой. Предпочла стать любовницей императора, а не наследника дома. Подороже себя продала. «Это не я ее обманул, а она меня», — мрачно думал Дестон. «То есть хотела обмануть, соблазнила меня с целью выйти замуж за Сьора. Ей нужен был титул и власть. Да она сама мне в этом призналась во время нашей первой встречи, что попросилась ко двору, чтобы найти мужа Лерда. Что ж, она получила больше, чем хотела. Фаворитка императора, будущая мать Мейсира Аль-Хали. Будь ты проклята!» Он просто переложил свое предательство на плечи Алолы и во всем обвинил ее. Дестон не исключал, что официальная и признанная даже императрицей любовница Ранмира Аль-Хали осмелится появиться за столом вместе с высокородными, когда затворничество молодых будет прервано. Но Дестон теперь был готов посмотреть предательнице в глаза. Ловкая интриганка и сводница. Сирра для особых поручений на этот раз постаралась для себя. Ее можно только презирать. Дестон был зол и решил сосредоточиться на поисках другого человека, мэтра Давида Леви. Для этого ему нужна была помощь Нэши, которую он, поколебавшись, разбудил. «Любимый», — сонная Нэша потянулась к нему и крепко обняла. «Проснись, мне надо кое-что тебе сказать. Я так счастлива, у меня самый красивый в мире муж, которому ты должна помочь». «Что случилось?» — жена наконец открыла глаза. «По имперскому этикету мы должны еще одну луну пробыть в затворничестве, но у меня есть срочное дело, поэтому тебе придется сыграть маленький спектакль. Вы ведь часто занимались этим в Чихуане?» «Дестон, какое дело?» — Нэша села. «Твое дело — это я, твоя жена. Нам нужен ребенок, и как можно скорее». «Я быстро вернусь. По крайней мере, постараюсь. А ты пока примешь ароматную ванну, позавтракаешь, примеришь новое платье и будешь делать вид, что я в соседней комнате. Тебе даже придется немножко постонать». «Дестон!» — вспыхнула Нэша. «За этот маленький спектакль я обещаю выполнить любое твое желание. Неземные ласки и феерическую ночь любви. Я буду зажигать для тебя звезды на потолке нашей спальни. Только позволь мне отлучиться. Сам не знаю, насколько». «Но куда?» «Мне нужны чертежи и расчеты Намира». «Ты хочешь залезть во дворец Аль-Хали? Но там же полно охраны. Мало того, там шпионы Намира, которых недаром называют невидимками. Намир знает все. От него невозможно скрыться», — с ужасом сказала Нэша. «Я не пойду во дворец Аль-Хали», — терпеливо пояснил Дестон. «Всего лишь спущусь на самый нижний ярус. В прошлый раз я познакомился там с удивительным Тотелариусом. Сдается мне, он не просто Тотелариус, этот загадочный мэтр Леви, потому что назвал меня экземпляром. Экземпляром? Прекрасным экземпляром. С тех пор, как я узнал, что и моя бабушка была Тотелариусом, у меня на многое открылись глаза. Так ты мне поможешь? До вечера водить за нос любопытных леди и пронырливых сир? Я скажу им, что ты спишь. «Хочешь меня опозорить?» — рассмеялся Дестон. «По империи пойдет гулять слух, что всего за две ночи молодая жена меня так утомила, что я спал всю следующую луну без задних ног. Нет уж, дорогая, придумай что-нибудь другое. Например, что я ем. Аппетит у меня и в самом деле зверский». Он привлек к себе жену. В конце концов, дела подождут. Из объятий Нэши он вырвался к обеду. Придворные дамы решили, что молодым следует поспать, у них впереди еще одна брачная ночь. И Дестон, наконец, достал транспортер. «Я быстро!» — коснулся он губами высокого и чистого, без единой морщинки лба Нэши, и задал координаты. Третий ярус. Место, где они расстались с мэтром Леви. Подъемник у насосов и главного водного резервуара. На этот раз все прошло легко. Дестон понял, что состояние после перемещения зависит от расстояния. Чем больше времени он проводит в небытие, тем труднее проходит процесс восстановления. Сейчас он переместился всего лишь на нижний ярус в пределах Игниса и чувствовал себя прекрасно. Но вот дальше начались проблемы. Во время свадебных торжеств и надсмотрщики позволяли себе лишнего. Рабы таким образом оставались почти без присмотра. Дестон и в прошлый раз видел неясные тени, которые показались ему угрожающими. На этот раз тени его обступили. «Что тебе здесь надо, Лэрт?» — услышал Дестон злые голоса. Рабы были гораздо слабее его, но их было много. Подняться на поверхность они не могли, на каждого надевали ножные браслеты, ограничивающие свободу перемещения. Но самый нижний ярус Игниса по случаю такого грандиозного праздника был открыт, чтобы и рабы смогли попировать. Дестон оказался возле одного из самых гнусных притонов, который не заметил в прошлый раз, лишь почувствовал отвратительный запах. Теперь же сьора Халларда теснили на задворке грязного кабака в крохотный вонючий дворик, где валялся всякий хлам. Дестон пятился, пока не коснулся спиной стены. Сзади в коленной чашечке уперся какой-то тюк с тряпьем. «Я не Лэрт», — хрипло сказал Дестон, жалея, что при нем нет оружия, и защитный пояс он не надел. «А кто ты? Высший?» И тут же раздались угрожающие крики. «Попался! Убить его! Безглазая тварь! Нелюдь! Да нет, глаза у него вроде бы есть! Он Лэрт! Убить Лэрда! Я не Лэрт! Я Дестон Халлард!» Рабы придвинулись вплотную. Дестон почувствовал идущий от них отвратительный запах. «Пот, нечистоты, дешевое пойло! Я Тадрарт, сын Эдарта Хота!» Враждебная стена из потных немытых тел замерла. «Он Тадрарт!» — сказал кто-то. «Я ищу мэтра Давида Леви!» Дестон перевел дух. «Кто-нибудь знает, где сейчас Тотелариус?» «А зачем тебе мэтр Давид?» Выдвинулся вперед огромный раб, видимо, вожак этой стаи. Его черная кожа почти сливалась с сумерками скудно освещенного нижнего яруса. «Он мой друг. Тадрарты нам не враги, это правда. Ты точно Тадрарт? Клянусь своей кровью!» «Что ж, мы проводим тебя к мэтру Леви. Но если ты, ублюдок, врешь, на мне нет защиты. Я шел сюда, рассчитывая на доверие». «Тадрарт хотел освободить нас», — угрюмо сказал чернокожий раб. «А чего хочешь ты?» «Я хочу того же. Император...» Дестон понял, что на нижнем ярусе лучше обойтись без титулов. «Так Такор был моим дядей». «Конечно, если не врешь», — рассмеялись в толпе. «Раз ты сынок Эдарда». Окруженный толпой рабов, Дестон дошел до какого-то подобия дома. На нижнем ярусе, где жизнь не зависела от капризов погоды, не возводили прочных стен. Их роль выполняли раздвижные ширмы. Они были довольно грубые, но надежные. Одну такую ширму раздвинули перед Дестоном. «Мэтр Леви!» — уважительно позвал вожак. «Вас хочет видеть какой-то высший. Говорит, что он Тадрарт». «Я ждал тебя, Дестон!» — раздался изнутри знакомый голос. «Заходи. Все в порядке, Шон. Это друг». Громила посторонился, пропуская Дестона в маленькую, но уютно обставленную комнату. «Ты все-таки пришел!» Мэтр Леви сидел, обложенный книгами. Глаза его поблескивали в тусклом свете лампы. Яркое пятно света было лишь над письменным столом. «Я пришел за помощью!» Дестон прошел вперед. Сзади почти неслышно задвинулась ширма. Рабы вместе со своим вожаком остались снаружи. Видимо, мэтра Леви здесь, на нижнем ярусе, уважали. «И чем всесильному сьору, наследнику великого дома дальних, может помочь скромный тетелариус второго ранга?» — усмехнулся мэтр Леви. «Да ты проходи. Здесь не так, как у вас наверху, но вполне себе сносно. Вина не предлагаю, я не пью. Хотя за твою жену стоило бы выпить. Выгодная партия. Так чего тебе еще?» «Мне нужны чертежи моего дяди Тактакора и его расчеты, торпедные ловушки в Игнисе. Я хочу построить такие же и в других столицах». «Чертежи теперь у Намира», — хмуро сказал мэтр Леви. «Но вы украли из хранилища главного храма транспортер. Вы освободили деда из тюрьмы. Значит, вы можете проникнуть и в покои Намира Аль-Хали и выкрасть чертежи». «Все не так просто. Он их уничтожил». «Уничтожил?» «У Намира Аль-Хали феноменальная память. Он доверяет ей больше, чем самому надежному сундуку с 10 замками. Боюсь, что скоро Намир уничтожит все сферы Тактакора, как только загрузит всю информацию в свою светлую голову. И оттуда эти знания уже не вытащишь. Намир передаст их своим сыновьям, заставит их затвердить наизусть все, что он скажет. Это ключ к безграничной власти. Намир необычайно умен, он все продумал, но не все так безнадежно. Чертежи Тактакора я достану. Вместе с ним работали тетелариусы, у которых тоже неплохая память. А посчитать мы и сами сможем, Ренье и я. Когда ты планируешь начать испытания на полигоне? Как только вернусь в Нарабор. А что насчет свободы, Дестон? Для кого ты ее хочешь? Для всех. И вот доказательства. Дестон шагнул к столу, за которым сидел мэтр Леви, и протянул ему транспортер. «Активируйте его». «Что значит активировать?» напряженно спросил Давид. «На задней стороне есть овальная панель, размером с верхнюю фалангу указательного пальца. Ее надо отодвинуть». Мэтр Леви перевернул транспортер и, волнуясь, сдвинул панель. «Что дальше?» — спросил он. «Надавите пальцем в углубление. Там тоненькая и почти незаметная глазу иголочка. Больно не будет, я проверял». Давид Леви почувствовал, как палец что-то кольнуло, и экран транспортера ожил. По нему побежали строчки с древними символами. «Перезагрузка», — пояснил Дестон. «Индивидуальная настройка. Ведь каждый из нас уникален. Транспортер считывает ваш личный код». На экране появилась надпись «Код чек». «Код принят», — удовлетворенно кивнул Дестон. «Я так и думал. У вас ведь нет ни капли крови высокородных. Тем не менее, и вы сумели активировать транспортер. Теперь достаточно задать координаты и нажать «Пессит». И вы перенесетесь в любую точку планеты. Транспортер ваш, мэтр Леви». «Но почему это раньше никому не пришло в голову? Это же так просто! Код крови!» «Транспортеры, как и все артефакты высших, внушают ужас. Даже взяв эту штуку в руки, никто не решится ее рассматривать и тем более что-то двигать. Из боязни, что с небес раздастся гром и сверкнет убийственная молния. Предрассудки, которые высшие и не стараются опровергнуть. Множ невежества. Именно. Я вам доверяю. Теперь вы можете в любой момент переместиться в Нарабор. Вы первый из свободных, у кого есть транспортер. Можете передать его кому хотите. Мы все равны. Даже рабы? Да, твердо сказал Дестон. А я, мэтр Леви, я заслужил теперь ваше доверие? Да. «Тогда скажите, почему я экземпляр?» «Я и сам знаю мало», — улыбнулся мэтр Леви. «Твоя бабушка проводила эксперименты с кровью высокородных, точнее, с генным материалом, но это слово тебе вряд ли знакомо. Хотела победить наследственные болезни, главным образом безумие. Поэтому беременность Тателариуса Донны Хот длилась 11 полных циклов лун, а не 10, как и у твоей матери. Но император Такташ назвал Эдарда подделкой, потому и не признал его, не дал ему титул мессира. Это все, что я знаю. Что ж, спасибо. Я совсем скоро вернусь в Нарабор. Праздник будет продолжаться только 2 луны после того, как мы с Нэшей выйдем к гостям после нашего уединения. Если вы вдруг захотите меня увидеть...» Дестон кивнул на транспортер. «Конечно!» — вдруг широко улыбнулся мэтр Леви. «Ведь это означает, что я могу активировать и другие артефакты». «Боюсь, не все так просто. Код должен пройти проверку системы. Все, что индивидуально вам доступно. Транспортер, защитный пояс. А вот доступ в систему... Боюсь, что нет, мэтр Леви. Портал вы вряд ли откроете. И я пока тоже. Но мне теперь обязательно дадут ключ-шифр. Сделают особую татуировку на ладони. Этот знак открывает порталы. И еще мой личный код загрузят в систему. Видимо, это какой-то ритуал», — насмешливо улыбнулся Дестон. «Высшие тщательно хранят свои тайны, и я должен буду дать клятву крови. Я что-то о ней уже слышал, поэтому и решил передать вам транспортер сейчас, пока никаких клятв еще не давал». «Ты боишься нарушить клятву?» — с любопытством спросил мэтр Леви. «Нет», — теперь улыбка Дестона была горькой. «Я уже нарушил одну из самых страшных клятв. Я предал свою любовь, Давид», — просто сказал он. «Мой отец принес себя в жертву, дядя тоже. И я пожертвовал самым дорогим, чтобы когда-нибудь повести армию на Игнис и свергнуть императора Ранмира». «Это благородная цель», — тихо сказал мэтр Леви. «Мы теперь с тобой». «Мы?» «Тателариусы до сих пор были сами по себе. Мы служили, но не прислуживались. Из тателариусов получаются никудышные правители. Тактакор это доказал. Ученый не может быть тираном». «А как же Намир?» — невольно вырвалось у Дестона. «Намир Аль-Хали — это особый случай», — тяжело вздохнул мэтр Леви. «Боюсь, это одна из форм наследственной болезни высокородных. Последствия родственных браков. У Намира паранойя, он родился таким». «Значит, Тактакор — это другая крайность?» «Истинный ученый, для которого главная святыня — это наука. Он хочет со всеми договориться, и что из этого получается, ты видел. Приходит какой-нибудь Ранмир Аль-Хали со своими солдатами, и все склоняются перед грубой силой. Меч сильнее знаний. Язык войны и ее формулы понятны всем, в отличие от математических формул и языка дипломатии. Но мы можем поддержать тебя. У рабов тоже есть свои лидеры. Шон? Он один из них. Когда твоя армия будет у стен Игниса, в столице вспыхнет восстание. Мы его подготовим. Полагаю, со временем мы поймем, как дезактивировать браслеты на ногах у рабов, как взломать систему». «Мне пора», — спохватился Дестон. «Нэша не может долго меня прикрывать. До встречи, мэтр Леви». И он достал транспортер. «Теперь уже точно. До скорой встречи», — подчеркнул крохотный Тателариус и широко улыбнулся. Дестону удалось переместиться прямо в спальню, где на кровати лежала улыбающаяся Нэша в полупрозрачной сорочке травяного цвета. У южных было особое пристрастие к зеленому. «Ты справилась?» — нагнулся к ней Дестон. — Конечно. Никто не заметил твоего отсутствия. А теперь ты должен выполнить свое обещание. — Какое обещание? — он сделал недоуменное лицо. — Как насчет звезд на потолке? — Пока я ничего не вижу. — лукаво улыбнулась Нэша. — Я еще не разделся. — И что ты медлишь? Мне не терпится. Дестон подумал, что у него прелестная жена, которая никогда его не предаст, в отличие от той зеленоглазой жадной сучки, которая сейчас беременна от императора. Как же быстро Алола забыла свою любовь! Слишком уж быстро! Так что Дестон догадался, что никакой любви к нему у Сиры для особых поручений никогда и не было.